Сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения. И сегодня мы с вами будем читать 20 главу с 1 стиха и ниже. Очень важно, когда мы изучаем Слово Божие. Когда мы изучаем Слово Божие, созидается храм нашей веры. Если мы не будем заботиться о храме нашей веры, то наши каменные храмы не устоят, они будут разрушены. Но если мы будем заботиться о храме нашей веры и осознавать самих себя как лиц, отвечающих за ту благодать Божию, которая пребывает в наших сердцах, когда мы ответственно будем воспринимать призыв преподобного Серафима Саровского стяжать благодать Духа Святаго в своем сердце, тогда наша жизнь будет меняться в лучшую сторону. Итак, мы читаем 20 главу книги Откровения с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Он взял дракона, змеи древнего, который есть дьявола, сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Прежде чем мы прочитаем истолкование Андрея Кесарийского на этот текст, надо сделать оговорку, что православная эсхатология, православное учение о кончине мира принципиально отличается от того, как о кончине мира учат представители других христианских направлений. Поэтому надо очень внимательно отнестись именно к церковному прочтению этого текста. Андрей Кесарийский поясняет, здесь говорится о бывшем во время страдания Господа низвержении дьявола, когда его, почитавшего себя сильным, всемогущий Христос, Бог наш, связал и избавил нас от его власти и осудил его на ввержение в гиену. Конец цитаты. Итак, ангел, сходящий с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, по истолкованию святых отцов, это Иисус Христос. Он сходит с неба, он имеет ключ от бездны, он имеет большую цепь в руке своей. И как Андрей Кесарийский поясняет, на Голгофском кресте Сын Божий сковал силы зла. А сойдя в ад, он, имеющий ключ от бездны, вывел из ада все те души, которые там находились, облистав ад сиянием своего божества. Как мы много уже говорили об аде, ад запирается изнутри. Но иногда Господь радикально меняет эту ситуацию, и Он отпирает ад и выводит из него души. Как Господь Иисус Христос на кресте сковал дьявола? Вы помните, что сам Сын Божий говорил о себе, как Моисей вознес змея в пустыне, так надлежит и Сыну Божию быть вознесенным на кресте. Когда израильтяне шли по Синайской пустыне, на них стали нападать змеи. И змей было так много, что многие люди стали умирать от змеиных укусов. И тогда Господь повелел Моисею сделать медного змея на столбе, поставить этот столб, и все ужаленные змеями люди смотрели на этот столб и получали исцеление. Медный змей символизировал собою скованность сил зла, неспособность их больше воздействовать на людей. Этот металл, медь, свидетельствовал о том, что зло, оно будет ограничено в своих возможностях. Как металл не может двигаться, так и зло, пораженное Богом, оно становится неспособным причинять людям никакого вреда. Иисус Христос на кресте сковал всякое движение зла, ибо Он взял на Себя грехи всего мира, омыл их Своей драгоценной кровью, и всякий, ужаленный грехами, умирающий от яда собственных беззаконий, уповая на крест Сына Божия, получает исцеление. Исцеление в струе крови Сына Божия от яда греховного. Этот яд впервые выпустил в этот мир змей древний, когда в Эдемском раю змей совращал наших прародителей Адама и Еву. Итак, Господь Иисус Христос всецело ограничил силы зла на кресте. Когда Он сказал «свершилось», свершилась победа над дьяволом и освобождение рода человеческого от власти лукавого сатаны. До этого момента, до голгофских страданий Сына Божия, зло, грех, дьявол, бесы, все это имело некую легитимность, законность. Почему? Потому что когда наши прародители Адам и Ева поверили змею больше, чем Богу, они таким образом дали согласие на служение греху. И все последующие поколения людей находились уже под проклятием греха. Но когда Христос приходит в этот мир, как второй Адам, для того, чтобы изменить ситуацию и начать все сначала, то Он делает зло нелегитимным, незаконным. Он сокрушает власть дьявола. Он сокрушает верие древние, приносит освобождение от адских уз миллионам и миллионам. Андрей Кесарийский пишет: «Тысячу лет лучше считать не за определенное количество лет, тысячу, но или вообще за множество лет, или за число совершенное, ибо так считаются и те тысячи, о которых говорит Давид. Слово, еже заповеда в тысячи родов». Это число означает вообще многие годы, чтобы во всем мире было проповедано Евангелие и укоренились семена благочестия. Конец цитаты. Иными словами, тысячелетие Христово, оно началось с того самого момента, когда Сын Божий умер на кресте. Его смерть оказалась началом жизни, новой жизни в Боге и с Богом. Как мы поем во время Пасхи, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал. И мы сейчас живем в этом тысячелетии Христова. Поэтому нельзя вот это тысячелетие Христова понимать именно как тысячу лет, как думали некоторые христиане, когда кончалось тысячелетие от Рождества Христова. Они думали, что все, вот кончина мира, но это тысячелетие, оно продолжается до сих пор. Но мы с вами прочитали, что дьявол, который заключен в бездне на тысячу лет, по окончанию тысячи лет будет освобожденным на малое время. Что это значит? Это значит, что перед своим пришествием в этот мир, перед вторым пришествием, Сын Божий освободит силы зла. И 3,5 года они воцарятся на земле, будут господствовать. Я уже пояснял, что это промыслительно делается Богом ради справедливости. Если добро 3,5 года проповедовалось Иисусом Христом, начиная от его крещения на Иордане и до Голгофы, то и силы зла получат возможность 3,5 года в одни царствования Антихриста иметь свободу. Для того, чтобы люди смогли бы добровольно сделать свой выбор между добром и злом, между Христом и Антихристом, Богом и дьяволом, светом и тьмой. Ведь Бог создал человека свободным существом. Поэтому Господь никак не хочет ограничивать нашу свободу. Итак, вот с учетом этих истолкований прочитаем снова этот фрагмент, 20 глава книги Откровения, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Кто-то из вас может спросить, а разве дьявол не продолжает прельщать нас? В том виде, как это было до смерти Сына Божия на кресте, он уже так не действует. Раньше, до Голгофских страданий, бесы могли врываться в жизнь любого человека, совершать насилие над свободной волей каждого человека, ибо в лице Адама и Евы люди избрали власть дьявола и отвергли власть Бога над собой. Поэтому сейчас все происки дьявола, они нелегитимны, незаконны. И они не могут, злые духи, действовать напрямую. Они могут действовать через посредство человеческой свободной воли. Посему все зло, которое мы творим, мы должны приписывать только себе. Только себе. А добро приписывать только Богу. И когда человек говорит, это меня бес попутал, он немножко наговаривает на силы зла. Они сейчас уже не имеют такой власти, не имеют такой возможности так активно воздействовать на людей. Потому что зло сковано, заключено в бездну, связано и наложена печать. Но они получат свободу силы зла во дни Антихриста. Это будут самые тяжелые дни. Как у пророка Даниила сказано, что таких дней не было от сотворения мира. И мы читаем далее, 20 главу книги Откровения, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Вот здесь говорится не о христианах последнего времени. Здесь говорится о христианах всех поколений. Это значит, что печать Антихриста в том или ином виде была всегда. И начертание бесовское было всегда. Потому что вот эти слова «они ожили и царствовали со Христом 1000 лет» имеют отношение ко всем людям, которые уверовали в распятого Сына Божия в первом веке, во втором, в третьем, четвертом. Здесь надо понять, что для православных первое воскресение из мертвых, что я вам часто объясняю, это когда неверующий становится верующим, когда еретик становится православным, когда язычник становится христианином. Вот это самое великое воскресение из мертвых, когда человек в этой жизни переживает воскресение в жизнь новую. Если в этой жизни земной мы не воскреснем для жизни в Боге и с Богом, то воскресение тела, которое будет происходить над всеми, над верующими, над неверующими, это будет воскресение в муку. Принципиального значения второе воскресение не имеет. Воскреснут все, как верующие, так и неверующие. Имеет значение первое воскресение, которое человек может пережить только в этой земной жизни. И вот это воскресение называется духовным рождением. В Евангелиях оно называется духовным рождением. Помните, как Христос беседовал с Никодимом? Тебе надо родиться свыше. И вот если человек в этой жизни не переживет рождение свыше, то за гробом уже ничего не изменится для него в лучшую сторону. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы духовно возродиться в этой жизни. Ибо если мы не возродимся, никто нас не вымолит. Андрей Кесарийский пишет: «Еще апостолам были даны престолы учительские, с которых они просветили народы, и в будущем веке они будут даны им по обетованию для суда над отвергшими проповедь Евангелия». Конец цитаты. Далее мы читаем. 20 глава, 5-6 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Царствуют со Христом христиане в этой жизни уже. Над христианами смерть вторая не имеет власти. Что такое смерть вторая? Чтобы это понять, сначала скажем о смерти первой. Смерть первая – это когда в этой жизни человек умирает для Бога. Что это значит «умирает для Бога»? Перестает верить в Бога. Он умирает для жизни в Боге и с Богом. Это происходит с очень многими молодыми людьми, которые сначала ходят в церковь, причащаются, исповедуются, потом мир начинает на них влиять, и они умирают для Бога. Но они могут и воскреснуть. И мы молимся за наших внуков, правнуков, за наших детей, ожидая, когда они вернутся назад, как блудные дети, из страны далече. Но некоторые люди из этой духовной смерти так и не выходят. А смерть вторая, которая не имеет власти над верующим, это смерть физического тела. Она ничего не решает. Умирают и верующие, и неверующие. Но вот смерть первая решает все. Если человек умрет в этой жизни для Бога, перестанет быть верующим, он погибнет. Итак, над нами, верующими, смерть первая не имеет никакой власти. Мы воскресли для жизни в Боге и с Богом. Смерть вторая для нас ничего не решает, даже напротив. Она для нас, смерть физического тела, является ценным приобретением. Как апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Андрей Кесарийский пишет, есть две смерти и столько же воскресений. Первая смерть телесная, посланная в наказание за преслушание человека. Вторая есть мука вечная. Здесь Андрей Кесарийский предлагает еще одно истолкование смерти. Он говорит об окончательной смерти в аду. Это еще одно истолкование. Окончательная смерть в аду – это когда проклятые племена услышат приговор. «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, этот огонь не уготован был для человека. Он был уготован для дьявола и ангелов его. Но люди, потерявшие подобие Божие и соделавшиеся сатаноподобными, разделяют вечности участь сатаны, дьявола и его ангелов-бесов. У этих людей происходит обожжение наоборот. Вместо обожжения у них сатана погружение, они погружаются в дьявола, в его личность, в его одержимость, в его амбиции, в его переживания и разделяют с ним его боль, ужас, отчаяние в аду, где плач и скрежет зубов. Андрей Кесарийский пишет, первое воскресение есть возрождение от мертвых дел, а второе – переход тела от истления в нетление. Конец цитаты. И мы читаем 20 главу, 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Итак, когда дьявол будет освобожден, в дни воцарения его сына Антихриста, лукавые силы будут собирать свою армию против верующих и против власти Бога на земле. Власть Бога на земле – это власть церкви, это власть епископов и пресвитеров церкви. И силы зла будут консолидироваться, как у блаженного Августина говорится, есть два града – град Божий и град дьявола. Эти грады созидаются на протяжении истории. Есть домостроительство града Божия и есть домостроительство града дьявола. Вот на этом видимом земном уровне силы зла победят. Но они победят нас, живущих на земле. И они не смогут победить Бога. Есть книга диакона Андрея Кураева, она называется «О нашем поражении». В этой книге отец Андрей очень справедливо замечает о том, что мы, христиане, никогда не учили об эволюции духовной жизни, материальной, социальной жизни. Мы всегда говорили о том, что конец будет очень печальный. Конец – это будет гибель для очень многих людей. Это будет кризис всей цивилизации человеческой. Поэтому ни в какой прогресс, ни в какой золотой век мы не верим. Мы знаем, что мир проиграет. Мир, который сделал ставку на безбожие, потерпит великий урон. Ибо богом этого мира окажется дьявол. Поэтому те люди, которые верят в прогресс, они стремятся подражать социально развитым странам Запада, они обманутся. Вы видите, что происходит в благополучной Франции. Люди боятся выходить из домов, потому что насилуют, убивают, поджигают, калечат. И это сытый Запад, в котором и полиция более обеспеченная, и армия более обеспеченная, и нету такого социального неравенства, как у нас. И мы видим, что они ничего не могут сделать. Они пытаются что-то сделать. В одном районе они как бы ситуацию смягчают, начинаются проблемы в другом районе. Но вот когда все люди объединятся вокруг дьявола и его идеологии, когда он соберет породы, племена вокруг себя, и они восстанут против Бога единодушно, Гога и Магога собирает их на брань, сказано число их, как песок морской, вот это будет очень тяжелое время. Своих собрать вот таким числом, как сейчас в храме, мы не сможем. Вряд ли вы найдете священников. Священники будут прятаться. Верующие будут передавать их из одного дома в другой. Прятать от слуг Антихриста. Потому что священников, которые будут верны Христу, будут сразу уничтожать. Предавать смертной казни. Поэтому вот сейчас, когда есть свобода, может быть, на малое время, надо запасаться духовным хлебом. Надо дорожить каждой возможностью общаться с пастырями. Мы должны сейчас созидать храм веры. Как я сказал в начале сегодняшней беседы, если мы храм веры не создадим, то у нас все храмы эти каменные будут разрушены. А в последние времена у нас отберут все храмы. У нас отберут все храмы. Это будут храмы Антихриста. Потому что везде будут служить открыто только слуги Антихриста. И верующие, которые сохранят храм веры в своих сердцах, они будут собираться нелегально, в глубочайшем подполье. Мы как бы вернемся к дням первых христиан, которые собирались по подвалам, в катакомбах, в местах захоронения. Поэтому дорожите каждой возможностью погрузить свое сознание в Слово Бога. Апостол Павел говорит о беспечных людях. Они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Господь постыдным страстям. А мы должны с вами заботиться, иметь Бога в разуме, иначе наша жизнь не увенчается духовным успехом. Никакие таинства церковные не помогут человеку, если он потеряет веру. Сказано о святом причастии. К Кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение. Поэтому многие болеют и даже умирают. Вы видите, что происходит? Если человек, не сохранивший храм веры в своей душе, приступает к таинству, это ему будет только в осуждении. Он может заболеть и даже умереть. Поэтому созидание храма веры, которое осуществляется через проповедь Евангелия, должно иметь для нас первостепенное значение. А сейчас строятся иногда огромные храмы, а никто туда и не ходит. Потому что люди чувствуют, что главное это созидать храм собственной души. Как сказано, вы храм Духа Божия, живущего в вас. Кто разрушит храм, того покарает Бог. То есть, кто не сохранит веру отцов в своем сердце, того покарает Бог. И мы читаем далее, 20 глава, 8 по 10 стих. «И вышли на широту земли вот эти полчища Гога и Магога, множество людей, как песок морской, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». То есть силы зла окружат всякую святыню. Вот как наш храм, он находится во враждебном окружении. И люди, которые возглавляют это предприятие, они считают, что храм на их территории. Но это неправильно. Это они находятся на нашей территории. Это разные вещи. Здесь мне рассказывали про одного начальника, который очень жалеет, что 5 лет назад ему предложили взорвать наш храм. Здесь не было службы. И он очень жалеет, что он пожалел деньги. Ему за 5 тысяч долларов сказали, все сломают. Господь усилил в нем жадность. Господь послал к нему беса жадности. Тот пожалел деньги, и наш храм стоит. То есть Господь иногда может использовать какие-то низменные качества людей для своих целей. Но в последнее время выйдут на широту земли полчища Гога и Магога. То есть все будет контролироваться ими. Окружат стан святых. Все христиане будут в окружении, под наблюдением. Жесткий контроль. Вот это окружение свидетельствует о жестком контроле. Сейчас вот эти средства кодирования, все эти ННН и так далее, это средства контроля, чтобы сделать жизнь каждого из нас прозрачной, чтобы всецело контролировать любое передвижение человека. Денег не будет в те времена. Деньги – это свобода. Вот запомните, деньги – это свобода. Когда у вас деньги отберут и будут карточки, вы станете совершенно несвободными. Потому что все будет контролироваться. Где купил, что купил, в какой гостинице остановился, куда поехал, с кем поехал. Жизнь человека будет полностью прозрачна для сил зла. То есть они окружат стан святых и город возлюбленный. Город возлюбленный – это церковь Христова, и также город возлюбленный – это Иерусалим. Любой пророческий образ, он может иметь несколько истолкований, и все они верны. Но далее сказано: «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот давайте порассуждаем, какой будет диапазон этого огня, который обрушится на эту землю. Апостол Петр во втором послании, в 3 главе, 10 стих и ниже пишет: «Придет же день Господень, как тать ночью, И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Земля и все дела на ней сгорят. Весь этот мир будет уничтожен божественным огнем. И апостол Петр далее рассуждает. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизнь и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Итак, действительно, какими же надо быть нам, чтобы нам перейти через этот огонь Армагеддона? Последнее сражение Гога и Магога против святых называется в Библии еще и Армагеддоном. То есть мы должны быть совершенно чуждыми этому миру, чтобы не разделить его участь в пламени. Причем мы с вами уже смотрели истолкование Андрея Кесарийского и Василия Великого о том, что огонь Божий, он один и тот же. Но для одних людей это огонь, просвещающий их познанием веры, огненный язык и благодати Духа Святаго. А для других тот же самый огонь Божьего присутствия есть плач и скрежет зубов в аду. И там огонь не будет являться источником света. А Андрей Кесарийский, Василий Великий говорит, огонь один и тот же. Но одни могут сносить присутствие Божие и радуются в этой благодати. А для других присутствие Божие – это ужас, визг, отчаяние, полное сокрушение, поражение и уничтожение в пламени божественного присутствия. Как сказано в Псалтире, если Господь сойдет, то горы, то есть все гордые, горы это гордые, растают, как воск тает пред лицом огня. Итак, силы зла потерпят всецелое сокрушение, когда не спадет огонь с неба от Бога и пожрет их, а дьявол, прельщавший людей, вержен будет в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть эти их страдания, они не будут прекращены. Это будут вечные муки. Поэтому для христианина актуальным остается вопрос, где мы будем находиться в ближайшие 500 лет? Где? Где мы будем находиться в ближайшие миллион лет? Вечность не прекратится. Бог, вдохнув в Адама дыхание жизни, когда создал его из праха, сообщил ему возможность вечного существования. И для одних людей это вечное благо, а для других это будет вечное мучение. И мы читаем 20 главу, 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Андрей Кесарийский поясняет, «Белый престол означает упокоение Божие, которое Он устроил во святых, украшенных добродетелями, восседая на них, как на престоле». Конец цитаты. Андрей Кесарийский поясняет слова «бежало небо и земля». Это означает их уничтожение и обновление на мучения, так как в них не найдется места для изменения. То есть будет новое небо, старое небо пройдет. Будет новая земля, эта земля пройдет. Произойдет всецелое обновление. мир будет совсем другим. Он совершенно не будет походить на тот мир, в котором живем мы с вами. То есть это будут удивительные перемены от Бога, которые грядут на всю Вселенную. И вот об этом мы должны с вами помнить. И для того, чтобы нам с вами без серьезных потерь пережить эти изменения, мы должны заботиться иметь Бога в разуме. Мы должны созидать храм нашей веры. Если мы этого не будем делать, мы все потеряем. Конечно, это очень волнительно. То, что все пропадет, все сгорит. Помните, как Лот жил в Содоме? К нему приходят ангелы и говорят: выходи из города. Город провалится, все погибнет. Но представляете, вы сидите в квартире, на кухне, пьете чай. Вдруг к вам входят два ангела Божьи и говорят: сейчас дом ваш провалится, выходите. Вы будете думать: а как выходить? То ли холодильник тащить за собою, то ли иконы снимать, там, книги святые, мужа будить выпившего. Вы будете думать: что же делать, с чего начать? И Лот не знал, что делать, с чего начать. Он так растерялся, что ангелы его взяли и вытащили силой. Его, его двух дочерей и его беспечную жену. И ангелы сказали: бегите и не оборачивайтесь. Бегите и не оборачивайтесь. А жена Лота обернулась и окаменела. Была женщина, а сейчас соляной столб. Туристов привозят туда, они на нее смотрят, стучат, подходят там. Некоторые слушают. Была женщина и стала соляной столб. В напоминание всем тем, которые, пойдя за Богом, продолжают крутить головой. Сказано в Писании: взявшись за плуг, не оборачивайся назад. Зачем нам вспоминать свою прежнюю греховную жизнь? Не надо. Это дьявол нашептывает нам. Это дьявол внушает нам мысли, что мы так грешили, что нас Бог никогда не простит. Мы должны верить в Божье милосердие. И когда тебе в спину шепчутся и говорят: всю жизнь грешил, пошел в храм молиться, не обращайте внимания, не обращайте. Взявшись за плуг, не оборачивайтесь назад. Не имейте привязанности к материальным вещам. Я вам уже как-то рассказывал. Я однажды проповедовал о том, что все сгорит, и подумал: а куда денутся мои иконы, моя библиотека из духовных книг? Мне так обидно стало как-то. И это неправильно. Не надо крутить головой даже на такие вещи. Все сгорит. Вот душа человека, если он сохранит храм веры, то, что имеет для Бога первостепенное значение, вот это очень важно. Человек сам есть икона Бога. Человек создан по образу Божию. Он есть икона Бога, образ, икона. И вот наша задача этот образ расчистить, как старые иконы. Они покрываются пылью, разными наслоениями красок. И когда реставраторы расчищают, расчищают, расчищают, и когда вдруг доходят вот до древнего уровня чистого, они поражаются. Какая красота! Какая красота! Я с одним известным реставратором, Овчинниковым, беседовал. Он человек неверующий, но всю жизнь служит иконам. Я думаю, Господь его через это будет спасать. И я его спросил: вот неужели всегда, если икона старинная, она лучше вот поздних слоев, которые наносятся на нее? Он говорит: я не знаю почему, но это всегда. Чем древнее, тем лучше. Хотя мы понимаем, что были разные мастера. Сейчас есть мастера, которые не хуже пишут. Но как ни странно, чем древнее, тем чище, лучше. Так и нам необходимо восстанавливать божественное подобие, которое люди упали в грехопадение, утратили в грехопадение. В этом смысл нашего спасения – восстановить вот этот древний образ человека, жившего в раю, через толщу наслоений греховной жизни многих и многих поколений. И когда Господь поможет нам восстановить свое подобие в нас самих, мы поразимся, какая красота. Как мы смотрим на святых, на их жизнь, и мы поражаемся, какая чудесная жизнь, какая духовная лепота, красота. А просто на самом деле убраны все наслоения. Убраны все наслоения, вся пыль веков снимается с души человека, когда он становится святым. Греховный опыт прошлых поколений уничтожается, и человек становится перед Богом таким, как был в день сотворения. А когда Бог сотворил весь мир и человека, Бог сказал, что все весьма хорошо. Поэтому то, что мы называем плохим, греховным, это именно наслоение, позднее наслоение. То есть нам всем надо возвращаться к истокам нашего бытия. И опять читаем. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Здесь мы должны понять, что мы ничего с собой не возьмем в тот мир. Из материальных вещей этого мира. Все это сгорит. Но единственное, что мы сможем взять, это внутренний мир нашей души. И вот в каком состоянии он окажется в момент нашей смерти, это и определит наше будущее, вечное будущее. Если человек переезжает из одного города в другой, он волнуется, переживает, как я там устроюсь. Но если тебе не понравится в этом городе, ты можешь вернуться назад. А когда человек перейдет рубеж смерти, он уже не сможет вернуться назад. Вы знаете, как покойники хотят вернуться назад? Как они плачут и хотят, чтобы Господь дал бы им хотя бы один день, чтобы они смогли бы прожить по-христиански и покаяться. Вы знаете, как нам завидуют покойные? Помните, как богач молил Авраама, пошли Лазаря, пошли его к моим братьям. Он же не надеялся, что ему помог. Он за братьев переживал, он говорит, у меня 5 братьев есть. А эти братья как жили? Ну, наверное, как и он. Пиршествовал блистательно, одевался в пурпур, весон, как сейчас новые русские. Не дай Бог к моменту смерти оказаться окутанным страстями этого мира. Почему Господь сделал Россию нищей? Потому что Он ее возлюбил. А кого Господь не любит, те богатеют. Обрастают грехами, вот этой пылью, вот этими наслоениями. Не дай Бог, не дай Бог. В простой жизни люди ближе к Богу. Я вам уже говорил, что самое древнее наименование христиан, самое наименование христиан, древнее даже слово христианин, это бедные, нищие. Второе послание к Коринфянам, почитайте. Это самое древнее наименование уверовавших в Иисуса Христа, бедные, нищие. Поэтому мы богаты своей нищетой. А те, которые богачи, они нищие духом в своем богатстве. Поэтому мы не должны испытывать скорбь по поводу нашего социального положения, но напротив. Я недавно встречался с одним послушником, который убежал из одного северного монастыря. Причем по благословению старца Кирилла. И я спросил, почему? Он говорит, а наш монастырь взяли на государственное финансирование. У нас стало столько продуктов, мы стали так объедаться, нам не надо уже стало трудиться, восстанавливать храм, государственное финансирование, в бюджет включили монастырь. У нас работников появилось столько. Мы все разленились, мы перестали молиться, как раньше. И мы вспоминали, как хорошо же мы жили, когда у нас ничего этого не было. Когда мы своими руками таскали бревна, когда мы своими руками штукатурили стены. Какая блаженная была нищета. И этот послушник, он поехал к старцу с другими монахами, послушниками, и они спросили старца, что нам делать? Рассказали всю ситуацию, и старец сказал, самый легкий способ разрушить монастырь, это создать все необходимые условия для монахов. Поэтому лучше убегайте оттуда. И вот этот послушник убежал. Многие люди в свое время уехали на Запад, в Америку, в Европу, и они там духовно оказались разоренными и опустошенными, потеряли своих детей и внуков, и кое-как выбираются оттуда назад в Россию. Помните, как Лот выбирал для себя, где ему жить? Он посмотрел на земли Содома и Гоморра, и они ему показались как рай, как рай. И он поехал туда жить. Как некоторые едут жить, куда? В Америку, в Европу, в сытые страны. Когда Лот шел жить в окрестности Содома и Гоморра, у него было такое хозяйство, что земля не могла снести это хозяйство. У Авраама было большое хозяйство, у Лота было большое хозяйство. Их пастухи стали спорить друг с другом, а убежал Лот из Содома и Гоморры. С каким богатством? Один, с женою и с двумя дочками. Все разрушил Лот. Такой крах пережил в своей жизни. А он думал, что он в рай поехал, к Содому и Гоморру. Как некоторые хотят втащить Россию в капиталистический рай. Это дьявол подсовывает русскому народу, который вышел из коммунистического египетского пленения, подсовывает русскому народу золотого тельца западного буржуазного образа жизни, как евреи. Они только освободились от египетского плена, раз и в пустыне дьявол золотого тельца. И хороводьте вокруг него, хороводьте. Итак, Россия только освободилась от безбожников, нам сразу, оп, западный образ жизни. Культ золотого тельца, зеленого доллара, голубой морали. И люди хороводят, хороводят, радуются, радуются. Все это сгорит, ничего не останется, все это будет уничтожено. И мы читаем 20 главу, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». В день страшного суда все будут стоять в наготе своей души перед Богом в равнем достоинстве и цари, и рабы, и священники, и миряне в равнем достоинстве. Вот тот день определит, кто был подлинно счастливым человеком, а кто губил сам свою собственную жизнь. Подлинное счастье – это обладание даром веры. Подлинная жизнь счастливая – это когда созидается здание веры. А если мы не в Боге богатеем, а в чем-то другом, хорошо, если Господь нас как Лота спасет нагишом среди ночи. Сказано, как головня, выхваченная из огня. А может кто-то и разделить участь гибнущего мира. В тот день, день суда, Ни одна душа не сможет выкупить себя даже за все сокровища мира. В тот день, в день суда, никто не сможет за нас ходатайствовать. Бог не примет никакое ходатайство. Ибо святые ангелы, Божья Матерь ходатайствуют за нас в этой жизни. А там, когда мы будем на Божьем суде, и уже не сможем сотворить плода покаяния по ходатайству святых небожителей, там каждый получит то, что он заслужил. Но если в этой жизни мы примирились с Богом, если в этой жизни мы осознали, что кровь Иисуса Христа очищает нас от каждого греха и пережили радость Божьего спасения, в тот день лица верующих будут сиять на фоне помраченных лиц грешников. Они будут даже поставлены в разных местах. Верующие будут стоять справа от Господа, неверующие слева. Господь отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Однажды меня послали проповедовать в тюрьму. Я спросил тюремного священника, а как с ними надо разговаривать? Он говорит, очень просто, найди какие-нибудь простые слова. Я спросил, а какое для них самое обидное слово? Тюремный священник говорит, самое обидное слово для них – козел. Отлично, подумал я про себя, пришел, стал беседовать с ними. И говорю им, вы хотите в день судный оказаться козлами? Они так все засуетились, один вскочил даже. Я говорю, вот давайте почитаем из Писания. Я стал читать, как Господь будет отделять одних от других. Козлов поставит слева, овец справа. Я про этих козлов старался больше говорить. Потом говорю, ну что, будете оставаться козлами, что ли? Они говорят, ладно, когда исповедоваться надо, стали кричать. Это очень важно. Когда Господь пробивает наши сердца, когда Словом Своим Он проникает до внутреннего мира каждого из нас, когда лучи света Евангелия начинают просвещать нашу душу. И мы читаем 20 главу 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Андрей Кисарийский поясняет. Из чего сложилось каждое тело, из того же и будет составлено вновь и отдано. Было ли оно предано земле или морю? Смерть и ад – не живые животные, как думают некоторые, но смерть – есть разлучение души от тела, а ад – невидимое нами и неизвестное место, куда идут отходящие отсюда наши души. Души, совершавшие мертвые дела, мертвы, а души праведных – по словам мудрого, в руце Божией и не прикоснется их мука. Конец цитаты. Люди спрашивают, а как же Бог нас всех воскресит? Один в огне сгорел, другой в воде утонул, третий в земле разложился. Бог, который создал человека из праха земного, воссоздаст человека и из воды, и из праха, и из огня. Неважно, кто как погиб. Я вам часто поясняю, что святые отцы говорят, что в человеческом теле есть такие частицы, которые неистребимы. И на основании вот этих частиц Бог будет воссоздавать мертвые тела. В Библии даже сказано, роса отдай мертвецов. Трава, цветы, отдайте мертвецов. То есть мельчайшие частицы нашего тела, сохраненные к тому дню, они воссоздадутся. Они будут основой для воссоздания наших тел. А что удивляться? Сейчас ученые берут фрагмент из тела животного, клонируют и в пробирке выращивают. Человек может творить такие вещи только потому, что он создан по образу Божьему. А почему мы Богу отказываем в том, что могут делать люди? Господь воскресит каждого человека. В книге сказано, в книге Божьей, не другой, а я буду видеть тебя, Господи. Не другой, а я. В моем теле узрю тебя. Не другой, а я. Поэтому вот этот опыт, опыт умирания и опыт воскресения, это неизбежный опыт в жизни каждого человека. Мы умрем, все мы умрем. Когда человек умирает, он умирает в одиночку. Ужас смерти заключается в том, что даже если бомба упадет и погибнет сразу 500 человек, каждый человек все равно умирает в одиночку. Но не надо так бояться смерти. Почему? Потому что ангел-хранитель будет с вами. Вы не будете одиноки в момент смерти. Причем мне кажется, что ангелы-хранители в момент смерти человека, чтобы его не напугать, принимают вид умерших родственников. Отца, матери. Именно поэтому многие умирающие говорят: «Ой, мама пришла! Ой, отец!» И начинают от радости плакать. Скорее всего, это ангелы-хранители, которые могут принимать разные виды, зраки разные. Они принимают зрак, образ близкого, дорогого для нас человека. Но самое важное для человека – это пережить радостную встречу с Иисусом Христом. И самая великая мука, как пишет святитель Иоанн Златоуст, хуже любой другой муки – это видеть лик Спасителя, который отворачивается от нас, и слышать голос Спасителя, который говорит: «Я никогда не знал вас». Это будет самая великая мука. Это апогей мучения. Апогей мучения. И мы читаем с вами последние стихи, 14 и 15, последние 20 главы. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное». Андрей Кисаревский поясняет: ад и смерть повержены в озеро огненное. Это означает или то, что и написанное «последний враг испразнится смерть», или что будут осуждены в огонь лукавые демоны, виновники тяжкой злой смерти греховной, имеющие своим убежищем ад. Некоторые святые отцы говорят, что первая смерть – это смерть духовная, вторая – это смерть физическая. Андрей Кисаревский предлагает другую схему. Первая смерть – это смерть духовная, когда человек умирает для Бога в этой жизни, а физическую смерть Андрей Кисаревский совсем не замечает. Он говорит о второй смерти – это смерть, когда душа будет определена в ад. То есть Андрей Кисаревский в своем истолковании совсем не придает значения физической смерти. А она для него не существует. Это очень хороший урок для нас. Страх смерти физической погубил очень многих людей. И страха перед физической смертью многие отреклись от Христа. Многие, цепляясь за жизнь, стали предателями своего собственного народа, своей собственной страны. Человек не должен так преувеличивать момент своего перехода в другой мир. Этого не надо делать. Ни в коем случае этого не надо делать. Потому что Человеческая жизнь по-настоящему начинается тогда, когда мы становимся верующими. И та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме, в молитвах, в изучении Слова Божия, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной. Она имеет вечное значение. То есть мы должны понять, что настоящий переход в будущей жизни происходит тогда, когда мы осознаем себя рабами Божьими. То есть уже в этой жизни мы должны ощутить себя согражданами небожителя. Уже в этой жизни мы должны наслаждаться благами рая, которым мы приобщаемся через святые дары. Поэтому вот то, что для людей очень важно, физическая смерть, для христианина не должно иметь такого же значения. Потому что страх смерти, человеческий страх смерти, он очень опасен. Он может подвести человека. Последнее искушение – это когда человек умирает. Старые священники мне рассказывали, я об этом вам уже говорил. Когда человек умирает, ему бесы напоминают всю его жизнь. Ну, как в некоторых фильмах, вы видите, люди умирают, и вот вся жизнь проносится перед глазами. Это действительно так. Об этом свидетельствовали многие умирающие. Вся жизнь проносится перед глазами. Для чего? Для того, чтобы человеку напомнить о его грехах, которые он не успел исповедовать. И он остается один на один с этими грехами. И он не знает, что ему делать. И если у него формальное отношение к исповеди, его душа проваливается в уныние, и он гибнет, надламывается, умирает в ужасе бесовском. Поэтому даже если один на один вы останетесь со своими грехами в день смерти, знайте, есть ходатай и посредник между Богом и человеком – это Христос Иисус. Мы должны верить в то, что в струях Его крови мы получаем прощение каждого греха. Даже если ты не успел исповедовать грех, ты должен уповать на Бога. Мы не должны быть формалистами. У нас же многие святые мученики не были даже крещенными. Они не успели креститься. Их казнили, и церковь не знала, как относиться к этой ситуации. Объявлять ли святыми некрещенными? И тогда церковь решила так: они крещены в своей крови. Ну, это неформальный подход, скажем прямо. Поэтому вот во времена великого отчаяния, когда будет царство Антихриста, и вы не сможете найти священников, только немногие будут иметь доступ к священникам, только упование на Христа будет спасать верующих людей. Именно в последних временах сказано: всякий, призывающий имя Господне, спасется. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Итак, смерть и ад будут повержены в вечное забвение. Произойдет такое разделение между миром Божиим, раем сладости, и миром дьявольским, адом мучения, что мы потеряем ощущение всякого сродства с теми людьми, которые окажутся в аду, даже если это будут ваши родные дети. Вы потеряете всякое ощущение сродства с ними. Ведь уже в этой жизни, согласитесь, кто для вас свои? Верующие. А ваши родственники, вы с ними встречаетесь и не знаете, о чем говорить, если они неверующие. Ваши старые друзья, одноклассники, вы раньше так интересно проводили время с ними, а сейчас вы встречаетесь с ними, вам интересно с ними разговаривать. А о чем? Да о чем с ними говорить? У нас новое сродство, у нас новые братья, новые сестры уже в этой жизни. Мы чувствуем, как Господь отделяет овец от козлов. Поэтому суд Божий, он осуществляется не только в последний день, он и день Господень, но он ежедневно совершается над душами людей незримо.